что творится в администрации Адлерского района и других госучреждениях, страшно представить, одуревшие быдло первым делом туда ломанится, смотреть, как там власть жила-поживала. По Ленина, в тени деревьев, я пешком ходил до перекрестка с улицей Гоголя, дальше не успел. Спускался к морю, попадая на шикарный пляж «Огонек», очень мне там было по нраву. Хорошие деньги вложили, но и сделали красиво, это лучшая набережная в Адлере. Как мне нравилось побродить вечерком по широкой набережной, выложенной разноцветной брусчаткой, плотно посидеть в кафе, подмигивая редким отдыхающим женского пола. Пляжная полоса самая широкая в городе. Рядом расположен детский парк аттракционов. Этот район, от улицы Ромашек и до железнодорожного вокзала Адлер застроен неплотно. Над ним проходит основной, от Ромашек до улицы Мира, взлетно-посадочный коридор аэропорта Адлер. Народу в основном это не нравится. Выше Ленина много частных домов, практически все сдаются. Типичная курортная индустрия была, как там по-немецки. Отчего-то вспомнив школу, я пробормотал: плюс к вам перфект. Что-что, полуобернулась Лина. Да так, вспомнилось из детства. Не гони пока. Но ведь полисмен сказал. Не гони пока, повторил я. Осмотреться надо, Лина, а не просто рвануть. Плевать мне, что там Степанов сказал. Я не собираюсь с Айгаком скакать. Пусть от нас скачут враги. Перед поездкой я всех инструктировал особо. Забудьте все мирные цивильные правила. Тактические решения принимайте мгновенно. Не дожидайтесь перестрелок и перепалок. На это наивных и берут. Только почувствовали, что перед вами враг. Даже интуитивно, валите сразу же, без базаров. Сами, не советуясь и не спрашивая. Менты так не смогут, не та у них школа. И вояки не смогут, если это не внешне напавший немецко-фашист. А мы должны суметь. Именно и только так, по-бандитски, и не в мифологии красивых понятий, а в реале, жестком и диком. Личный состав слушал внимательно, но пока не прорубало, сразу видно, мирные они люди, не включился лютый режим. Где-то дальше, в районе Свердлова, грохнул пистолетный выстрел. Шкипер сбоку тихо крякнул. Так я и не понял, одобряет он мое решение или нет. Пока улица была пуста, если не считать брошенные по обочинам машины, непривычно это видеть. Высокие стройные деревья, ухоженные газоны, витрины маленьких магазинчиков, для кого теперь это? Прямо очередная Припять, все вымерло. Но сразу перед перекрестком с Ульянова произошла первая встреча с аборигенами, вернее, с одним из них. Наблюдатель это, сто пудов. Невеликий кавказский человек с банкой пива в руке скучал на лавочке, стоящие у стены возле крошечной парикмахерской стиль с открытой дверью. На земле сбоку, помпа, что-то типа ремингтона, они очень популярны. Заметив машину, наблюдатель неторопливо встал и хозяйской походкой подошел к бордюру. Повелительно махнул рукой. «Притормози», — сказал я. Лина остановила машину. «Не торопится, в развалочку идет. Хозяин тайги, мля, сабур, пацаны, кто такие?» Лениво изрек смелый человек. «Куда, зачем?» Я открыл форточку, смачно сплюнул на асфальт. «Под кем ходишь, барбос?» Воин несколько растерялся, не привык к такому обращению. Но практика есть практика, и он быстро надулся снова. Это судьба такая. Раз вписался, значит, должен соответствовать до последнего. Почему-то мало кто из дурного молодняка, рвущегося в бандиты, учитывает этот важный фактор. Из двери парикмахерской никто не выскочил, а должны были, если он в группе. Сценарий простой, разлететься по волчьей в разные стороны перед атакой. Значит, один. Что еще имеем? Пиво в руках, слабая бригада. В нормальной бригаде дисциплина покруче армейской, я уже не говорю про ответственность. Это в книжках все бандиты, босота тупая, то налет неприятеля проспят, то на водке запалятся. Не все такие, не все. Хотя этот очень похож. И хорошо, если так, я не понял, почему с хозяевами дерзкие? Не научили? Да мне по болту на всех твоих хозяев, я сам хозяин, вгрузись сразу, кинток. Повторяю крайний раз, под кем ходишь? Имя свое не называй, неинтересно. Он меня понял и почти правильно. А чеш неправильно, если тебе в морду через мое плечо ППШ смотрит. Про нашего Садзу слышал? Не, щеки Борзова быстро сдувались. Да ладно, ты че, братан, просто поинтересовался. Езжай, Лина, сквозь зубы приказал я. Лина включила передачу, и машина медленно тронулась. «Катайтесь, катайтесь!» — крикнул нам воин на прощание. «Там вас, чертей, и уронит. Вот зачем, лучше б ты жало прикусил. Стоп, джип качнулся, резко встав колом. Я распахнулся, быстро вышел из машины, на правом боку кобура с Токаревым, на пузе, любимая кама. Хороший вид, конкретный, расстояние было плевое, а шаги у меня большие, раз, два и рядом. Ты че, пацан, заторопился воин, езжай, не борзей, ответится по-лютому. Поднять ствол он не успел, я перехватил помпу левой, сразу выдрал. Такие вот ошибки в этом мире, одноразовые. Не надо было нас чертями называть, я знаю, что это такое, и это был последний маркер, определивший порядок моих действий. Вытащив правой рукой кинжал, я легко вставил клинок ему между ребер, почти без усилия, вот же страшное оружие, а тебе не по-лютому, засыпай. Опустив тело на асфальт, я крикнул шкиперу, от изумления опустившему автомат. Че смотришь, ствол прими, и легко потащил тело с обочины, затаскивая его мимо брошенного лагана подальше, в пыльные кусты какой-нибудь лавровишни, тут у растительности все названия красивые. Снял лишь простенькую рацию и полупустой патронтаж, вытащил из куртки блокнот и вернулся в салон. Поняли теперь, что я говорил на инструктаже? Закон фронтира. Это было круто, шумно выдохнула Лина, снимая машину с ручника. Тебе, Гарик, на Москву надо, район брать. Как-то незаметно мы перешли на ты, а че, боевая операция. Так не стрелять же было. Нам еще мимо южного взморья катить. Привыкайте, ребята, так вот и будем зачищать. Пока в бойске, полезно это, народу и у них мало. А на Москву мне не надо, там много что нужно знать особого. Да чуйку сперва качать, не потяну такое, мы уж как-нибудь в провинциях встанем. Дальше какое-то время ехали молча. И понятно почему, личному составу было над чем подумать. Вот ведь, тот, кто стреляет первым, философски закончил вслух свою мысль шкипер. Рация, кстати, не работала, сломана. Так вот, до Гоголя я ходил, но нам надо дальше, к следующей улице налево, к морю, прямо перед мостом через речку с чарующим именем Хирота. Нормальное название, во-во, местные жители возмущаются, требуют изменить. Мне стало интересно, поспрашивал в местном музее. Оказывается, сами местные и виноваты. Исковеркали красивое название, теперь стонут. Стояла там когда-то 10-я рота, так местечко и называлось. И не просто хорота, а геройская 10-я мушкетерская рота знаменитого Навагинского полка. Орлы были, реальные вояки. Они станицу Абинскую отбили у черкесов при потерях 9-685. Что может быть проще? Название обратно поменять, а нынешнее, да запоминается. Все собирался сходить, посмотреть. Ну, вот сейчас и посмотрим. Перед Свердлова опять остановились. Деду показалось, что из окна многоэтажки кто-то смотрит с верхнего этажа. Мужик вроде, с бабой. Может, посигналим да заберем? Предложил он. С чего бы это? Удивился я. Не наши они. Вы вот, например, все сами пришли, потому что двигаться способны, а не в схроне сидеть, обсираясь от каждого шороха и писка. Сидячие мне не нужны, тут пустим ЧС париться, и мы скажем, давай-ка пересядем, Василий Семенович. Слегка бесчеловечно, отметила дама, и спорить не стану, согласился я. До южного взморья ехали спокойно, а на подъезде к санаторию начали разгоняться. Лина, вали на полное и не останавливайся ни при каких, перепрыгивай, тарань, вали. Семенович, при первом запале начинай бить длинными в бок по ходу движения, стриги все подряд, я в люк. Если во взморье, по наводке, действительно села крепкая банда, то бодаться мы не будем, прокатимся мимо со свистом. Мотор заревел турбиной, ленд-танком полетел вперед. Обычно мои опасения напрасными не бывают, но тут пронесло. Никто нас не укусил, то ли спят сурками, то ли нет самой идеи тормозить каждую машину и подставляться под встречный огонь. Что угодно можно думать, вплоть до пустоты внутри комплекса. Промелькнул КПП санатория, рекламные тумбы и стеклянные павильоны следом, дальше потянулся забор, спрятанный за стволами высоких деревьев. Скорее бы, неудобно тут стрелять будет, причем всем, уф, и пес с ними, проехали да чуть разведали. Слева пролетел парк аттракционов, вот уже и Гоголя. Если свернуть налево, будет неплохая шашлычная, а потом бесконечный ряд ларьков, до самого огонька. Здесь случайного путника опять поджидали. Поперек дороги стоял одинокий маленький Паджеро, и я сразу его вспомнил. Ярко-красная машинка в варианте с открытым верхом и толстыми хромированными дугами постоянно моталась по улицам Адлера, медленно так, показушно. За рулем всегда сидел один и тот же малорослый разбитной армянин, беспрестанно сигналищий приезжим девушкам и включающий через динамики, закрепленные на дуге, гнусевое рекламное объявление, на все лады расхваливающие пляж «Огонек» и тамошние объекты пищепрома. Вот такой рекламный ход. На этот раз за рулем джипинка сидел другой человек, прежнего-то я хорошо запомнил, все глаза измазалил, и рекламировать пляжи этот явно не собирался. «Бьем?» — сквозь зубы спросила Лина, вкладываясь в руль, но начиная рефлекторно притормаживать. «Нам такой джип нужен, коллеги?» — задал я встречный вопрос. «А как же?» — заорал боевой дед. «Тормози за носиком, чтобы моим бортом подлететь». Лина так и сделала, хорошо она водит. Бандит, вальяжно сидевший в джипе с Аксу на коленях, в какой-то момент решил, что мы тормозить не собираемся вовсе и панически полез из машины. Тут ему не до стрельбы было, разве это спасет в таком раскладе? Мелькнула оранжевая футболка в облипочку, блестящая такая, дорогие кожаные штанчики. Я уже крепко взялся за ручку двери, готовясь выпрыгнуть на асфальт с кинжалом, но на этот раз Лина мне поживодерствовать не дала. Задний бампер нашей танкетки ударил выскочившего бандита по левому бедру. Тот, истошно заорав, упал, перекатился, потянулся за отлетевшим автоматом. Бах! Хлопнул ее Стечкин одиночным с водительского. Как только успела. И дырка во лбу, никаких контролей. Дед с ППШ выскочил из своей двери, обвел стволом местность. Крепко впитали урок подчиненные. А нечего стоять на пути, такие времена. Я посмотрел на водительницу-воительницу. Закон фронтира. Москвичка облизнула сухие губы и потянулась за спину к бутылке с минералкой. Уважаю, Лидия Аркадьевна. Честно сказал, сейчас я искренне восхитился. Гарик, я тебя умоляю. Все понял, эскузи, Лина. Не стоит такую женщину дразнить. Дырочку сделает. Есть второй автомат. Магазин пристегнут, и еще два полных лежали на сиденье. Теперь они на полу. Торопился боец драпать, и два модных фельдеперсовых джипа. За руль красной игрушки сел Василий Семенович. Подогнал сиденье, поворочил зеркала, ППШ положил на колени. Частные дома верхней стороны улицы признаков жизни не подавали. Если кто и видел бой, то связываться с танкеткой не захотел. Знакомо, осторожно поинтересовался я. «Ня», — радостно ответил шкипер. «А че тут знакомиться-то? Это же не 412-й, ну...» Ты помнишь, ништяк, давай за нами, типа я вас догоняю, обманем фрица, типа так. Впереди показался красивый новый мост через Хироту, я по рации вызвал Алика Гумирова. Хорошо, уже ждут возле дома, собрались, волнуются, вроде приехали. Снизив скорость, наш караванчик начал сворачивать налево к морю, выкатывая на хреноватенькую дорогу вдоль речки, не познавшую ни рубля от олимпийских денег. И тут я понял, что несколько поторопился с оперативной оценкой ситуации, впереди кто-то стрелял из гладкоствольного оружия, как раз в районе дома Гумировых. Твою ты душу! Сбоку проплывали какие-то посевы, стеклянные крыши теплиц. Им-то что делать в центре Адлера? Домов совсем мало, пустырь какой-то. Справа, невысокие береговые деревья Хироты речки. Полим, Лина, я в люк, заорал я, высовываясь в форточку. Заметив силуэты, мелькающие между домами, засадил по ним сразу, тремя очередями опустошив магазин, сразу перекинул новый. Дед умело подбавлял из ППШ, похоже, сразу же зацепив кого-то из нападавших, иначе чего бы так орать. Мы подлетели к одинокому белому домику, не бедному, так скажу, аж с тремя спутниковыми тарелками на зеленой черепичной крыше. Хоть невелики хоромы у мента, но бассейн во дворе имеется, и немалый. Справа, здание подсобки, западного вида белый гаражик с жалюзи. Хорошее хозяйство. Семья с сумками побежала к машинам, а я выскочил на помощь, пусть шкипер стреляет, у него магазины жирные. Супруга Алика подбежала первой, держа в одной руке двустволку, а в другой тоненькую ручку испуганной девчушки лет 5. Сам Гумиров, решительного вида мужик под 30, с короткой стрижкой, среднего роста худощавый черкес или кабардинец, прикрывал их буквально телом. «Извини, Игорь, из ружья я не смогу», – торопливо прокричал он, кивнув на висящую вдоль тела левую руку. Рядом протрещала пара очередей, шкипер не спит. К ним тут же добавился пяток выстрелов из АПС, а в ответ тишина. Похоже, нападавшие серьезно задумались. Опять кто-то заорал, больно ему, видите ли. «Да подождите вы, папуасы, сейчас уедем, и грабьте себе на здоровье. В патш прыгай, к деду». быстро решил я, сдергивая с ремня кобуру вместе с пачами. «Твой-то где?» «Да в Хирате вчера утопил, воевал вот так погано, а как нырять-то?» «Ничего, я уже приноровился и одной рукой, быстрей». Багаж вбросили, жену Старлея я определил на переднее сиденье, клинне, мне скоро люк понадобится, валим, бойцы. Возле перекрестка с улицей Мира старый моряк засигналил, пришлось остановиться. «Может, объездными пойдем?» – предложил мент. «По Мира на Жемчужную, потом на Молоково, а там мимо Нового Века по набережной спустимся к мосту». Они так и подумают, Старлей, про наглость, второе счастье слышал, так и вломим, как приехали, заявил я непререкаемым тоном. Кому, как не мне, знать психологию коллег, территорию никто не отбирает, обидчик вообще пока анонимен, заслон будет один и жидкий, на большие людей у них нет, если он будет вообще. После старта Лин на начало методично разгонять машину до адских для нее скоростей, скоро мы уже шли под стаху, и стрелка ползла дальше. Эха, хорошо, ветер свистел в конструкциях и снастях экспедиционного багажника. Шкипер не отставал, держа дистанцию в полсотню метров, действительно, будто нас догоняет. При такой динамике мишени стрелять по нам, кислое дело. Попробуйте это представить, когда будете стоять на обочине скоростного шоссе. Я и заметить не успел, как впереди показался парковый треугольник перед торговым центром Татулин. Линна пошла по левой стороне, к мосту. А там уже, извините, наши земли, скорость снижай. Что-то испугался я на мост ракетой вылетать. На блоке колонна остановилась, менты начали тискать вытащенного из злодейских лап коллегу, расспрашивать, предлагать варианты. «Вечером переправим вас в лагерь, Алик, на поляну, там спокойно, отдохнете, подлечишься», вслух рассуждал Степанов. Гумиров счастливо улыбнулся, не переставая обнимать жену. «Не, не хотим мы в лагерь, не беженцы. Это мой город, Степанов, с детства. Я лучше к Гарику. Возьмешь к себе Енисейский, а че не взять? Такие герои общине всегда нужны». Я молча кивнул, но тут же, вспомнив самое главное, громко выматерился, не удержавшись. Народ изумленно смотрел на меня, вообще-то, мат мне никак не свойственен. Хирату-то я так и не посмотрел. Рядом ведь были. Все сочувствующие замолчали, боясь расхохотаться. «Значит, еще посмотрим». После паузы успокоил меня Алик. «Хватит на наш век хироты. Ну, тогда ладно, тогда можно и на ужин». Глава 7. Еще одна ступень вниз. Тишина над побережьем. Страшненькая, мертвецкая. Тишина не виновата. Наверное, такое оправдание обусловлено знанием причин ее возникновения. При других обстоятельствах это затишье могло бы обрадовать многих. Мы ведь отвыкли жить без шума. С утра, весьма впечатленный общением с госпожой Литке и ее необычными талантами, я какого-то лешего решил попробовать свои силы в красивом, культурном изложении событий. Взял тетрадку и, старательно пыхтя и часто матерясь, накропал что-то вроде начала дневника, старясь писать по-книжному протяжно, конкретно литературно, то есть так, как нормальные люди никогда не разговаривают, будь они даже филологи, многословно и занудно. Остановившись через несколько строк в растерянности, я вдруг понял, что писать больше нечего, запал исчез, интриги испарились, хватит и этого. Решив, что теперь Гарик есть литератор, я припомнил их святые творческие обычаи, достал бутыль виски и спокойно хлопнул стаканчик. На этот раз с утра пошло хорошо, как по маслу, вот что значит вовлеченность в клан. Написанное убрал, хватит пока графоманствовать, ибо виски на рассвете, не дело. Ну что, возвращаемся в Реал. Уже 3 дня здесь холодно и ветрено. Со стороны гор на Большой Сочи опустился северо-восточный антициклон, стылый воздух, на время захвативший равнину, поднатужился и перевалил через хребты. Температура резко упала, днем градусов 16, выше не прогревается, а ночью вообще не по сезону, вчера температура падала до плюс 6. Личный состав общины попытался одеться в теплое, а его, как быстро выяснилось, совсем немного, практически и нет. Когда дождь, вообще полный тухис. Решение вполне очевидно. В идеале, бомбануть бы нам чего, торговый центр «Новый век», например, а еще лучше, большой спортивный магазин, что стоит неподалеку, на Демократической. Поначалу я добро на мародерку не дал, страшновато что-то, людей потерять боюсь, даже по-умному, по годным пропорциям, не хочу, их и так меньше меньшего, и все уже родные, жалостливый что-то становлюсь, это нормально, не, к как считаете. Но народ мерзнет, новый век захвачен крепко какой-то отморозью, а собирать ношеные тряпки по пустым отелям нифига не бодрит, туфта это. Да и не найдешь там ничего толкового в межсезонье, тем более для детей. Что дальше будет с климатом, пес его знает, вдруг какие особо яркие умники и чего климатического по планете применили. Делать нечего, сегодня с утра дал отмашку на рейд, сам, скрипя сердце, с группой не пошел, пора уже отходить от детсада, я один везде не успеваю, и не успею никогда, нужно отрабатывать работу автономных рейдовых групп, приучать людей к самостоятельности, тем более что скоро отвалю, надолго или ненадолго. Старшим группы поставил Алика, рука у него да это далеко не главное, он офицер, он в теме, мент есть мент, да и город мужик знает, как облупленный, стреляет отлично. Вооружить Гумирова можно было только пистолетом, поэтому я без лишних разговоров забрал Ташку у Данилы, сына Петра, взамен отдав ему трофейный ремингтон. Тот не расстроился, с помпой ему по масти и душе, брутальней реальный разрушитель иллюзий, да и по службе будет удобней. Кстати, пистолетом пацан все равно чуть позже разжился. Группа вышла невеликая, из трех человек, Алик и мурманчане. Петр Манченко теперь ходит с Аксу. Его бывшая гладкоствольная сайга висит на ресепшене, дожили, блимба, курортники червонные, дежурное оружие отеля. Стрельнули наши женщины из нее во дворе, что тут сказать, наши женщины из чего угодно стрельнут, не чемпионы, но пойдет, главное, страха выстрела теперь нет. Какой страх, разве в том ныне страхи? Потренируем, и вообще хорошо будет, но и с сыновьями на особом посту. Вот тут у нас крепкие новости. Позавчера в Орхидею приехал Степанов с новациями. Никакой. Я сразу понял, что визит не просто сложится, он был реально груженный. Начал рассказывать, ситуация хуже некуда. Третий боец с блокпоста, увезенный с острейшей ангиной в санчасть Адлерского аэропорта, назад так и не вернулся, умер в палате. Там его и закопали, у аэропортовских уже целое кладбище на территории. А Степанова с автомоста снимают, ибо у вояк тоже потери, и не столько боевые, сколько от Генки. Теперь у Магнита будет сводный блокпост, основной, рассказал Степанов, вздохнул и выложил. Делать нечего, Гарик, кроме тебя, некому, вот как оно выходит. Согласования от штаба получены. Да че там согласования, выхода другого нет, на юге гнилая движуха, постоянно кто-то без мыла прет через границу, там основной вектор внимания. Слушая полицейского Старлея, я понимал, что это какая-то новая ступень в модели. Умирают люди, без объяснения и видимых причин, умирают после биологических атак, но, что самое страшное и обидное, и после них, растолковать происходящее некому, да и остались ли вообще люди, способные это сделать, в Адлере, ни шума двигателей, ни истерики сигналов. Уже два дня не слышно пальбы, как вымерли все, что сказал-то, умник, типун тебе. В общем, забирай блок со всем имуществом. Сейчас там стало поспокойней. Ну, так если уже некому беспокоить, то можно, легко перебил я Степанова. Оружие нам какое оставишь? Не, Гарик, беспокоить есть кому, обрадовал меня Юра. А оружие комплектом тебе отойдет. Не подумай, никто тебя не бросит, обеспечим, поддержим. Радиосвязь есть, станция там стоит хорошая. Если что, мангруппа сразу подскочит. Проводная тоже работает. Он помолчал, пристально глядя мне в глаза. Так ты как, у меня был выбор, остаться голым с фланга, ну-ну, да как, вписываюсь. Одна банда. Степанов сразу как-то расслабился, лицо помягчело. Наши боялись, что ты откажешься, а я забожился и не ошибся. Нормально, Гарик, как я и думал, ладушки о ладушки. Автоматов отдельно подкинешь, и пистоли бы, у меня бабы, пацаны, тяжеловато им с длинным. Калашей пока в наличии нет, в веселом вооружают ополчение, всех, кого могут собрать, а вот штук 5 ПМ точно выцарапаю, сегодня же привезем, или я, или Валера Макшанцев, не обманул Старлей, обещанные пистолеты на базу привез худощавый молчаливый боец на мотоцикле, и не 5, а целых 6 штук, да 2 цинка патронов к ним, у меня от сердца отлегло, а то думал, чем пацанскую бригаду у мостика вооружить. Пробовал вручить им сайгу 12-ю. Морщится малолетки, терпит, стреляют, духарится, что не больно, никуда это не годится. Все плечи у мальчишек сразу покрылись синяками. Я вам что, Гитлер, что ли? 3 пистоля парням дал, чтобы не передрались, игрушку 410-ю оставил. Лена их 2 дня муштровала, говорит, толк будет. Еще один ПМ забрал дед, вторым стволом, пятый отошел маленькому Косте, как самому деловому из малышей, семь куропаток, поди возрази юному охотнику. Нарезняк, как-никак, пусть владеет, молодой да динамичный. Шестой вернулся компенсацией его старшему брату Даниле, дополнительным оружием. Чувствую, на него многое ляжет в будущих рейдах. Теперь на блокпосту дежурит наши армяне, Ной с сыновьями, а Розатом и Горником. В смене постоянно двое, третий меняет по графику. Как я и предполагал с самого начала, кавказцы довели уют и оснащенность поста до логического южного совершенства. Пулемет ПКМ встал на турель, мешков с песком накинули, стереотрубу поставили повыше, стальные плиты покрасили, российский флаг воткнули. К знаку «Стоп» добавился еще один, с другой стороны моста, перед въездом. Внимание! Остановиться, всем выйти из машины, к блокпосту подходить без оружия. Проезд по разрешению, при невыполнении стреляем на поражение. По обеим сторонам моста, метрах в 8 перед блоком, бойцы повесили по 3 ксеноновые фары, нацеленные по секторам, одобряю. Появились на объекте и элементы сладкой жизни. Душевая, диван роскошный, кожаный, вытащенный из какой-то гостиницы, огромный зеленый тент. Рядом с постом всегда наготове красуется отполированный Санта-Фе, типа оперативная машина, ее Ной никому не дает, только сам. Но и он практически никуда не ездит, функция изменилась, теперь у него плечо только до орхидеи и обратно. Бабушка Сирану ж такому повышению родственника очень рада. Мужики из рода сидят под боком, по мародеркам не мотаются. Родня таскает постовым горячую еду, помогает налаживать быт. Никто по автомосту не пройдет, кавказский хозяин на дороге встал. Кроме пулемета, на посту имеется 2 АКМ, до 3 ПМ у мужиков при себе, неплохой комплект, достаточный. А СВД я себе забрал, пригодится, с армии стреляю неплохо. Ну, вроде бы все рассказал об оружии и войнушках, надоело. Нет, забыл, в море пора, хочу завтра опробовать плавсредство, прокатиться бережком. Надо будет попросить у вояк еще один пулемет, можно такой же ПКМ, на судно поставим. Что за бандитский баркас без пулемета? Байдарка ботаническая. В рейд ребята поехали на 2 машинах, взяли шниву с прицепом и маленький падж, одной идти нельзя, мало ли что с техникой случится. Паджера по пригону сразу решили перекрасить. Манченки добыли баллончики на автосервисе у бывшей ГИПТ, изготовились к покраске, но Ной им не дал, решительно заявив: это когда русские умели машину красиво сделать, а вы даже шестерку не могли на заводе красиво сделать, всегда тюнинговать нужно. Да, как всегда, он говорил немного в нос, со слегка удивленным акцентом. Сами покрасим, сделаем, как положено, понимаешь, давай баллоны. Вышло у армян, кстати, вполне зашибись, получилась серо-зелененькая, почти неброская машинка. Правда, закрашивать хромированные дуги, обвесы и литые диски армяне категорически отказались, красиво. 8 правило армянина. У армян свой взгляд на тюнинг. Неважно, какой у тебя автомобиль, но он должен быть с литыми дисками и тонировкой наглухо. Вот только иконок, крестиков и традиционных армянских флагов в салоне коллективного джипчика, по понятным причинам, не осело. А вот к ним в салон джипа стоит заглянуть попозже, время для изысков у ребят на посту будет. Утром поедем, часов в 5, после недолгого раздумья окончательно решил Гумиров. Пора щипать окрестности, мало ли что нам понадобится, другого способа добычи нет, да и разведка. Не боись, командир, сгоняем нормальком, публика там обретается специфичная, ночами все больше бодрствуют, днем подушку давит, привычка. Женщины составили список потребного, распечатали его вместе со сводной таблицей размеров одежды и обуви. Яркое не берите, напомнил я. Жаль, блин, а я хотел себе курточку оранжевую отжать, трендовую, хипстерскую, с блестками, смело заявил Данила Манченко. Дерзкий растет пацанчик, далеко и прямо пойдет в хороших руках с вожжами. Мотокуртки берите, если будут, да шоп со вшитой защитой, щирая вещь. Хватайте, сколько утащите, добрая шкурка, вспомнил шкипер. Вроде, все предусмотрел, группа заряжена, морально настроена, оружие проверено, связь опробована, да и недалеко ведь, но я все равно боялся. Сразу же после отбытия мародер-группы на вражеский берег мы с Василием Семеновичем бодренько влезли в диско, подкатили к посту, встали рядом с машиной Ноя. Что-то типа мангруппы, Если что, рванем на выручку. Знаешь, я попросил Петра очки добыть солнцезащитные, крутые чтобы, полароиды, 4 штуки надо, поделился подошедший к нам глава семейства. Не забудет, как ты думаешь, не забудет. А 4 зачем, вас же 3, тебе 1. Ною нравится мое криминальное прошлое, хорошо, не напоминает, знает, что не люблю этого, как и настоящее нравится, уважает. Еще бы, я ж чисто положенец. Гарик, в его понимании, тут чуть ли не на общаке стоит, все чики-брики, в законе. Нормальный армянин в детстве мечтает стать вором в законе. Большинство с годами умнеет, но матрица остается, ее отмечаешь даже в знаменитых армянских телеведущих и шоуменах. Поэтому знание фени или хотя бы бодрячка, как и умение грамотно вести себя с ментами по жизни, тем более, в курортном городе, просто обязательны. В общем, надо слегка косить под жизнь человека в понятиях. В идеале, знать лично хотя бы одного законника. Он считает, что теперь знает. Спорить с ним мне неохота. Небо мрачное, сплошное серое промокшее одеяло. Одеяло это висит высоко, границ облачности не видно. На западе она сливается с морем, и там тоже не понять, где кончается атмосфера и начинается вода. Никакого движения в кругозорах. Опять тишина. Ни ракет, крылатых или хвостатых, не НЛО. Один раз видели, как высоко, в стратосфере, с нашей стороны куда-то в море прошел след Рашпара. Джет это или ракета, не разобрать было, видимость плохая. Мне очень не хватает взлетающих самолетов. Наличие рядом огромного безжизненного аэропорта угнетает. Еще недавно с ВПП аэропорта изредка подскакивали вертушки, улетали куда-то, возвращались. Теперь рева двигателей не слышно, может, местные авиатопливо берегут, может, ресурс. Рация пока молчит, а сам я группу не беспокою, кто его знает, какая там оперативная ситуация, не помешать бы. Вот такой расклад. К мосту кто-то подходил, заполнил я паузу. Никого, мотнул головой Ной. В новом веке ночью огонь горит, генератор у них, сюда не суются. А звуки? Вчера утром один раз выстрелили. Он подумал, вспоминая, далеко. Машин совсем не слышали, не весело. Довоевались, что ли? Добились желаемого результата? Зеленые обрадуются, если таковые остались в опустевшей живой природе. Мотодрезина ночью на ту сторону бегала. Вспомнил командир поста. Рейд на вокзал готовит? Точно, опять состав угнать хотят. Мамой клянусь, и то движняк. На секунду стало полегче. Всего на секунду. Говорю же, новая ступень модели, народу становится меньше и меньше. А вот собак, все больше и больше. Собаки осваиваются и адаптируются к ситуации значительно быстрее людей, сбиваются в стаи, быстро и кроваво определяют статусы, социальные масти. Мало кто из брошенных животных выходит к людям. Бывшие домашние хищники уже инстинктивно почувствовали грядущие перспективы, увидели некий новый миропорядок. Не верят они нам, не справились мы, но есть исключения. 2 дня назад к орхидее подошел здоровенный мраморный док в широком и толстом ошейнике с остальными бляхами по кругу, тощий и усталый. Женщины завели его во двор, накормили досыта, пес рухнул в кусты и мочил до ужина. Кликали-пиликали, пытались вычислить погоняло, но неудачно. Сейчас хозяева такие имена зверью дают, что язык сломаешь, никакой фантазии не хватит. Назвали псину Герингом. Почему так? Уже чисто дурью бесились, вслух перебирали самое нелепое. Тут он и среагировал на очередное имя, не совсем явно, видать, что-то похожее помнит. Начали копать ассоциации, безуспешно, уточнить не смогли, вот Герингом и оставили. Док быстро вник в ситуацию, определил законную территорию, запомнил своих, мудро приладился к женщинам, которые его кормят, и принялся ждать нашествия чужих. Пес сметливо опознал меня, как вожака стаи. Когда я сижу во дворе за столиком кафешки, обязательно подойдет, положит голову, глаза огромные, умные, с уголков рта из-под обвисших щек висят тягучие слюни, словно Геринг только что проглотил кроссовку. Посмотрит, вздохнет тяжело, иногда лизнет и бредет обратно на пост. Извини, мол, служба. Чаще всего гигант статуи сидит во дворе, перед воротами, иногда, на набережной напротив орхидеи, периодически бегает на пацанский блок, проверяет, как там служба идет. Позади нашего отеля стоит частный большой гостевой дом, это такой отель в кавычках, хозяева темнят бизнес, ни названия тебе, ни наемного персонала, все сами от жадности, с враньем типа у нас тут просто жилый дом, из тех особо умных чмошников, что бегают по поездам, бесцеремонно врываясь в купе, и где попало расклеивают объявления с ошибками. Сдается жилье за недорого. Посмотрели, забор там крепкий, высокий, сам домина капитальный. Подумали и пробили в соседское хозяйство ход, решив организовать там безопасную детскую зону. Дожили. Надо же им где-то спокойно бегать, прыгать. Умная псина теперь заходит и туда, внимательно считает детвору по головам, смотрит, чтобы никто не сбег и не упал в бассейн. Жрет большой собак, конечно, много, но с этим проблем нет. В огромном здании магнита провианта запасено столько, что существующие на территории численности выживших в обозримом будущем все это не употребить. Краснополянская ГЭС работает, энергия есть, агрегаты пашут. Вблизи и внутри базы ничего не гудит, агрегаты на кухне хорошие, современные, тихие, акустический фон крошечной общины не может разрушить глобальную тишину места. Генераторы пока не используются, хотя за топливом люди по очереди мотаются каждый день. Шкипер держит эту практику на контроле, запас создает. Вчера обсуждали дела огородные, точнее, так, другие обсуждали, я же слушал и молчал, мотал, так сказать, на ус. Дело очень важное, свежие продукты в супермаркетах скоро закончатся. Сейчас вояки стащили скоропорт в огромные холодильники, но пора уже думать о завтрашнем дне. Решили-постановили искать птицу и домашнюю живность. Соседство с парком Южные культуры к тому располагает, на огромной территории можно сделать целый агрокомплекс. Дикие собачьи стаи одно время начали подходить ближе, и я отдал приказ стрелять на поражение, не разбираясь и не дожидаясь, сомнительной роскоши ленивого ожидания первого ЧП у нас нет. После отстрела разведчиков стаи отошли и больше сюда не суются, быстро они учатся. Но надо присмотреть и приручить еще парочку путных собачек, из числа одиночек, со стаи уже вряд ли общемишь. Пригодятся на постах, прокормим. Дал задание. Пока ждали сигналы от рейдеров, я успел примочить, прямо в салоне автомобиля. А шкипер на диване без устали режется с Ноем в нарды. Тишина напрягает, но сейчас я категорически не хочу, чтобы она раскололась выстрелами. Пока ни одного хлопка. Серое небо не дает определить время дня. Кажется, что сейчас уже вечер, а ведь самое утро. Посмотрел на часы, уже 8, пора бы им возвращаться. Что они тянут? Командир, может, вызову их? Крикнул с дивана Будка. Старик тоже переживает. Давай. Василий Семенович пошел под тент, к рации блокпоста, но и ударился куда-то звонить по проводному телефону, наверное, поторапливает женщин с горячим завтраком. О чем именно говорил шкипер, я не слышал, так как сидел в салоне с открытой форточкой, смотрел в бинокль на правобережье. Замершие остатки цивилизации. Эта тишина и неподвижность пейзажа рождают новый феномен, страх необычного, по себе чувствую, хотя Гарика боязливым вряд ли кто осмелится окрасить. Глаза привыкли, что ничего перед тобой не движется, им остро не хватает динамики событий, начинаются фантомные перемещения, боковым зрением иногда ловишь странное, будто кто-то скакнул, прыгнул в сторону, переместился бесшумно на крыше, не потревожив жестяную черепицу, и это не человеческое, черный подвижный силуэт, чушь, но я уже их 3 раза видел, глаза реально тренируются на движение, когда в кои веки вдали пробегает одинокая кошка, то ее замечаешь сразу же, даже на приличном расстоянии, пусть в форме размытой точки. Из-за этого постепенно начинаешь верить в фантомки, спрашивал. У остальных то же самое, особенно у молодых, наигравшихся в консольные игрушки. Детки ждут зомбаков и всякой вампирятины. Меня же реально беспокоят не ходячие мертвецы, одичающие по вечным правилам эволюционных законов стайные собачки. Я хорошо знаю, во что они превращаются в тайге или сатундре, пострашнее волков будут. Заставил мальчишек на посту у пешеходника взять еще и ижевский обрез вертикалки 12-го калибра, тот самый, выцарапанный у Макшанцева по первости, и поясной патронтаж с крупной дробью, это самое лучшее средство от дурной стаи. Отдача, не отдача, так спокойней. Парни взяли, примерились, и Марик восхищенно выдохнул. Мощняк, такой толпу зомби положить можно, а если дуплетом, мечтательно подхватил второй. Я значительно цыкнул зубом, строго покачал головой. Марик, вам тут о реальном думать положено, а не о комиксах. Дядь Гарик, да как же, с чувством оскорбленного достоинства произнес пацан. Какие комиксы, мы уже не раз замечали, то за 3 солдатами кто-то на ларек прыгнет, то по крышам домов пробежит. Напарники тут же поддержали бригадира. Я поежился. Представляю, как им тут вечером. И не скажешь, что врут, если сам чертиков на крышках ловил. Собравшись с мыслями, объяснил им про фантомные чудеса и убедился, что они мне ни на копейку не поверили. Подумал и плюнул, так даже лучше, глядишь, романтический страх добавит ребятам лишней бдительности. Подошел довольный шкипер. Едут уже, все нормально, нагрузились. Что-то долго они, Алик говорит, округу заодно разведали. Про встречу говорил, а как же, говорит, не надо, мол, вокруг спокойно. Я подумал немного, все равно едем, садись. Оповестив Ноя о решении, мы тронулись. Сначала прокатились по мосту, остановились. Потом я проехал чуть дальше и встал на кольце, напротив кафе жили-были. Посмотрев вокруг, прижал высокий джип ближе к домам, чтобы машину не могли заметить из громады нового века. А вот нам отсюда многое видно, все дороги, как на ладони, незаметно не подкрадешься. Ша-ша-ша, Алик, вы где там? Выезжаем на Ленина, идем штатно. Неожиданно громко заявил Гумиров. Мы на кольце стоим, двигайтесь. Вскоре показалась крошечная колонна охотников за сокровищами, прицеп набит доверху, груз крепко стянут веревками. Вездеход кабриолет тоже полон, улов у мародеров, чувствуется, весьма богатый, не зря мужики съездили. Пропустив добытчиков вперед, мы со шкипером тронулись за ними обратно, рейд закончен. Все остановились на блокпосту, ребята шумно полезли из машин. Разведчикам нужно снять напряжение, чужой район остался за спиной, все обошлось, теперь можно и расслабиться. Вот что значит своя территория, как в кровавой древности, главная и единственная моральная и психологическая опора, земля родная. Сразу легко становится, надо бы почаще выбираться за кордон. Коллеги, выдал свой первый наболевший вывод Петр, с трудом приседая возле прицепа. Иначе никаких сил не хватит в этой чертовой тишине мотаться, аж глаза ломит. Привычка нужна, нагрузка на нервы. Что, никого так и не встретили? Знаю, что гипотетика, но уточнил. Никого, ни одной живой души, с энергичным кивком подтвердил Манченко-старший. Алик, очки свои забери. Стопка лучшего за заказ. Армянин тут же подошел, обрадованно взял красный фирменный пакет, поблагодарил и оперативно направился к сыновьям, наблюдающим за мостом, примерять обновку. Зачем они ему сейчас, солнца и близко нет. Променя в крутых очках от радости что-то позабыл. Ситуация тяжелая, начал Гумиров, отвинчивая крышку большого постового термоса с горячим чаем. Чувствую, родной Адлер практически мертв. Аж не верится, сука, ни звука, и следов не видно. Петр смотрел, он, оказывается, у нас следопыт, замечает нужное. После дождя, говорит, никто не ездил, а пешком сейчас люди не ходят, сам понимаешь. Твой вывод, быстро спросил я, выживет всего одна крупная банда, осторожно объявил он. Та, что в Южном Взморье сидит, если на вокзале кто-то еще не сел, и мы напротив. Так что, рано или поздно, схлестнемся. Это уж как карты ляжет, не согласился я. Сейчас многое меняется, идиоты умирают быстро. Алик неопределенно склонил голову, чуть поджал губу. Черт его, в общем-то, пусто. Даже как-то слишком пусто. Магазин до нас ломанули, очень удобно, двери уже вынесли. Ломали явно молодые, забирали всякую хрень. Найковские кроссовки выгребли, весь стенд, майки модные, толстовки. Я на то и рассчитывал. Гапотамаз с брендовой любит, а нам нужна трекинговая и горная обувь, в том числе и зимняя, и не понтово-уличная. В задницу те Найки, пусть эти Марама их себе заберут. Докладываю, мы всю туристическую обувь выгребли, по размерам, и даже с запасом, мало ли что. Подтянутся ведь люди, как считаешь, да он оптимист. Но главмародер прав, сегодня ночью с поста одну семью привели, самарцы, муж с женой и двое детей, девочки 6. А пацану 13. Придется дежурный ствол на ресепшене отменить. В общине еще один мужик появился. Асмик, правда, главу семьи пока уложила. Ему путевку дали для реабилитации после болезни спины. Мациста, фиеста, все дела. Вроде здоров, но пусть пока отлежится, проглотит стресс сплошня. Хотя работать уже рвется. Подтянуться. Правильно сделал, по-хозяйски. С одеждой аналогично, яркое унесли, реально нужное нам оставили. Придурки. Алик вроде обрадовался похвале, даже высокотехнологичное камуфло висело. Кроме того, набрали мелочевки, мультитопливных и газовых печек, подрезали все фонари с элементами, еще кое-что. Короче, толковую попутку. И все было тихо, ну, Данила сначала на стреме постоял, Потом я его сменил», — вместо прямого ответа уклончиво пояснил Алик. «Никого в районе нет, так мне кажется. Ну, разве что, кто из забившихся по углам спит, там, где безопасней. Про нововековцев что-то забыли, я смотрю, господа стратеги», — остудил нас Петр Манченко. «Рано планы рисовать, данных мало». «Ну да, маловато», — с неохотой согласился Гумиров. «Похоже, что нововековцы не из Взморья, больно уж они автономны, свою нишу ищут». «Ладно», — вздохнул я, — «разберемся и с этими барбосами. Что еще наблюдали? Какие впечатления?» Алик странно переглянулся с напарником. «Знаешь, страшновато что-то, Ара», — поначалу коротко дополнил он. «Неохотно как-то сказал, скользкая тема, не мужская». Я молчал, ожидая предсказуемого продолжения. Посмотрел на северянина, но тот взглядом перевел стрелки на Гумирова. «Пусть про это он рассказывает. Тертый мужик, в который раз отмечаю, ведь что сейчас думает, все равно не поверишь, мол, гражданские страхи, что с них взять. Вот и слушай мента, у него авторитет. Если так, то зря, я сейчас к любому прислушаюсь. Не могу точнее объяснить», — махнул единственной рабочей рукой Гумиров, прекрасно понимая всю сюрреалистичность таких базаров. «Но, тем не менее, объяснять начал. Не с моим стажем и послужным списком бояться чего-то, Гарик, сам понимаешь, только вот понять не могу. Так, кстати, Даня, как себя чувствуешь?» «Аналогично, дядь Алик», — взросло ответил пацан, и сам далеко не из трусливых. После первых таких слов старшего группы можно и своими впечатлениями поделиться, так он решил. «Тишина буквально давит, Игорь Викторович, ждешь, ждешь непонятно чего, и ничего». Наконец включился его отец. «Пусто, ничего не происходит, мозг просто отказывается это принимать, а потом неожиданно появляется какой-нибудь звук, и сразу стрелять хочется», — подхватил сбоку Данила. «Я чуть не пальнул. Почаще надо бы ездить, почаще», — по-житейски грамотно вновь акцентировал Петр, — «все и пройдет. Странно, что собак бродячих на улицах нет, а вот в определенных точках сидят стаями, словно ждут чего-то», — задумчиво молвил Алик. «Но не везде. Вот центральный рынок, склады, а их там нет. Да потому что все продукты вывезли самые ушлые, такое добро никто не бросит», — грамотно отреагировал старый шкипер. «Во Взморье, поди, и утащили ироды фурами. Они хорошие, даже мне чудится, нервишки у нас пошаливают. Хорошо, что за речкой плотно зацепились, хоть отдохнуть от всего этого есть где. Сегодня я и сам остро чувствую, насколько же обычные люди, к которым пока отношу и всех нас, есть животные социальные. Нормальному челу спасение сейчас лишь в общении, в дружелюбном родном окружении. Избавление от накатывающего безумия обретается лишь в сообществе себе подобных, здравых, трезвых. И насколько же, оказывается, ненормален в принципе любой модный пропиаренный отшельник, мутное бытие которого еще вчера представлялось всем в чем-то даже романтичным, и уж совсем точно, эзотерически продуктивным, особенно в плане познания неких новых истин и философий. Такой подлив обязателен, этот прием каждая желтая газета знает, а он просто по дурке живет, со срезанной шпонкой. Проклятие, как же легко внедрение в жуть происходит в бодрых книжках про апокалипсис с пестрыми обложками. Сволочь ли там главный герой, как это ныне модно, или же сплошь Гагарин, что пока не в тренде, неважно. Кто ни попадя болтается в легкую по жестяной вымершей земле, очень смело исследует пространство, из которого аварийным рывком ушла жизнь и пришел страх, да еще и в гордом одиночестве, неспешно и без особых рефлексий ищет-свищет себе выжившую нескучную красавицу, которая всегда в доле с автором, и ничего, башню герою от страха не срывает. «Сука, писатели драные, вас бы в местный реал вкинуть, да бросить одних гнуть понты в мертвом курортном городе», — посмотрел бы я в дрожащие глазенки с серой пеленой поверх васильковой безмятежности, послушал бы ночами животные крики ужаса и панический стук модных копыт по асфальту. «Будем почаще ездить, будем, другого выхода нет», — пообещал я. Подошел Ной, прислушался к теме. «Мои пацаны все про каких-то зомби толдычат», — хмуро выдал он. «Типа, вчера видели на крышах». «Не, ну ты просто молодец, нашел слова и время, утешил людей». «Пап, я тогда не сказал, а мне показалось, что еще за угол ювелирного кто-то отпрыгнул, когда мы гигиену из магазина напротив тянули», — тихо сказал Данила, как бы незаметно поправляя на плече ремень помпы. «Кроме первых двух, да все видели, сынок», — спокойно сказал Петр, крепко обнимая того за плечи, Молодец, мужик, я вот что думаю, это нечистое всем нам голову мутит, так в глухой чащобе бывает, башка сама подставляет, хоть что-нибудь, пустоты ведь не должно быть, так я думаю, так и шаманы говорят, уже шаманы говорят, бляха, скоро камлать начнем с бубнами, а как, оказывается, рождаются самые невероятные сказания, памятные мифы и легенды, передающиеся из уст в уста поколениями, вот как зачинаются новые верования, с таких мутных, пограничных во всех смыслах, стресс-состояний, с необъяснимой коллективной паники, с дурной тяжелой суггестией. Народ замолк конкретно. Потом, не сговариваясь, мы всем скопом посмотрели на армян. Да, после такой накачки ночью тут дежурить, скажу я вам, это ни разу не мармелад. Ной тоже это понял и, не то чтобы побледнел, он кавказец все-таки, но заметно напрягся, без байды. Надо что-то со всем этим делать. Только паники мне тут не хватает из-за всякой чертовщины. Так, Ной, мое решение, вызывай своих женщин, пусть весь день с тобой на блоке сидят, а парней отправляй отсыпаться. Ночью будете все втроем дежурить, усиленным нарядом от греха. Все, я сказал, без базаров, накажу. Помог я главе большого семейства обыграть его типа искреннее возмущение. Выполнять. Армянин картинно вздохнул, всплеснул руками, как футболист после неудачно пробитого пенальти, только что за голову не схватился, и с самым сокрушенным видом поплелся к телефону, звонить в Орхидею. «Поехали, шеф», — предложил Алик, — «пора очухиваться и трофеи разбирать». «Ну, да, поехали, по машинам, двигайте в отель, разбирайте, складируйте, шкипер, садись к ним, я к воякам, к магниту». О целях поездки меня никто не спросил. На главном блокпосту сектора я застал обоих офицеров, удачно приехал. Грозно они тут встали, настоящий укрепрайн. Во-первых, у дороги выстроился танк. Свежепокрашенный Т-80 спрятался за капониром из бетонных блоков прямоугольного сечения. Одна башня торчит, вся в плитках активной защиты. Хрен такое чудо, чем выковыришь. На крыше огромного здания гипермаркета я заметил две огневые точки, а может, наблюдательные. Один из часовых на автомате держал меня на прицеле ручника, что-то сообщая по рации. Бдят, что еще нового? По углам торчат две высокие антенны, крутится антенна небольшого армейского радара. Это уже интересно, а на что тогда аэропортовская аппаратура? Странно, серьезный задел, брустверы, прожектора, БМП спит поодаль, бардака вообще не видно. Мотается где-то по текучке. Степанов, наконец, заметил меня, махнул рукой издали, мол, чуть позже подойду, с кем-то базарил. Макшанцев подвалил сразу, ждал после вызова по рации. Поручкались, трешь-мнешь, как твои да как эти. Подошел и Юра. Че, какие новости, положенец. Коротко рассказал мужикам об итогах рейда за речку. Подумал и добавил про эффект мистичности, чего мне стыдиться, Гарику западло не предъявит. Не идиоты. Офицеры, вопреки ожиданиям, выслушали меня серьезно. Соответствует. Мы по обстоятельствам уже психолога запросили с поляны. Скоро должна приехать, признался Валера. В подразделении та же самая бодяга, личный состав волнуется, бойцы не о боевых задачах думают, а всякую мистику обсуждают. Предварительно хоть что-то сказали? Спросил я, имея в виду спецов из ЦУК с Красной Поляны. Старлей замялся. Если коротко, Гарик, то, как выясняется, никто толком подобных ситуаций не моделировал. Наработок у них нет, видите ли, зашибца. Вырвалось у меня, да не говори, старшина, тут же вклинился мент. Готовились, планы мероприятий, схемы, пути эвакуации. Ошибануло, и вся психология суперкатастроф тут же расписалась, куда только деньги бухали. Известно куда, охотно намекнул Макшанцев. Я сплюнул в сторону. Подождите, а все эти замкнутые модели экспедиции на Марс, например, вояка лишь махнул рукой. Не смешно, Гарик. Ладно, будем жить по уставу и слушать сказочницу из центра. Ты же по пулемету приехал, есть вариант? Вопросом на вопрос заинтересованно ответил я. Есть. Привезли с утра. ДП возьмешь из резервов? Ну, Дегтярев пехотный. Это что, который с Великой Отечественной, что ли? Удивился я. Чем морщишься, отличная вещь, не так удобен, как ПКМ, конечно, но вполне себе сила. Он убедительно поднял кулак, три блина в комплекте, стрелковое наставление со всеми страничками. В жизни не держал в руках, честно признался я, разберешься, не айфон. Так как, беру, я же не с планеты индиатов, к которую описал крутой философ С. Лем. А еще одного нету, дайте два, он знает жизнь, констатировал Степанов. А куда тебе второй? Я почувствовал, как во мне достаточно резво вскипает злость. Такой день, тяжелый, нервишки шалят. Они тоже почувствовали, Валера даже машинально на шаг отступил. В орхидеи поставлю, дот захреначу из мешков, стараясь говорить спокойно, я пристально смотрел на них, как раз посередине. Оба моста можно поддерживать, если что, и тут уже не выдержал. Вы что дурку мне ломите, офицеры, спрятались за танком, а граница где лежит? У меня граница, че непонятного, с меня люди и спросят. Я смотритель участка или черт подшконочный, чтобы на каждый чих здравия подпрашивать. Да ладно, Гарик, мы ж для порядка, не быкуй, твоих вот только истерик не хватало, выдыхай. Пошли за стволами, кабан, отцедила, как говорит шкипер. Вот обрадуется старикан, чисто сторожевик у него будет. Быстро загрузив тяжелое железо в салон диска, я быстро же и успокоился, позвонил из предбанника гипермаркета в отель, пригласил Марию Степановну, она теперь у нас шеф-поваром. Узнал о потребностях, не надо ли чего прихватить попутно, раз уж здесь торчу. Послушно записал про всякое детское, еще и вслух повторить заставили. Быстро набрал нужное по списку, уже собрался отъезжать, как мужики опять подвалили. Слышали, ты завтра в море собрался, прокатимся до Хасты на Тунгусе. Это что, баркас так назвали? Думал, завтра, но переиграл, сегодня же зарядимся, посмотрим берег предварительно, хоть ближний участок, не стал таиться я. Южное взморье хочу с моря осмотреть, а вот завтра в дальний рейд свалю. Слушай, Игорь, резко засуетился Валера, нам это очень интересно, такие данные, сами не можем, а тут такой случай, я тебе наводку дам, есть в центре объект один, там наши могут остаться, ты как вообще собираешься идти, на двух машинах? Вместо ответа я посмотрел на крышу и поинтересовался, словно и не слышу, пусть подергаются, не совсем остыл, слышь, а как ваши пулеметчики наверх забираются, к мешкам этим? Там не пулеметчики сидят, а наблюдатели, заодно и расчет ПЗРК. Изнутри лестница, быстро пояснил вояка и тут же нетерпеливо спросил. Так как, я красиво зевнул, мол, какая разница, теперь я им нужен. Неа, машина будет одна, на этой ласточке и пойду. Я легонько хлопнул по капоту, а вот баркас морем запилит, параллельно, оба на рациях. Какой смысл еще и морем, ух, хотел я сказать Макшанцеву что-то типа. Ты что, тупой? Да передумал, нельзя так, еще и подчиненные подтянулись, прислушиваются, в морду дадут. Варианты схода с маршрута, прикинь, какие возможности. Случится что конкретно гнилое, ломаним к пляжу, прыгнем на Тунгус, и ноги. А если у Василия Семеновича что развинтится, так я подскочу к берегу, подберу, да и огнем кое-где друг друга поддержать можно. Кроме того, съемка местности сразу с двух ракурсов, наблюдение, кто первым увидит. В итоге раскроем сразу два маршрута. Мне надоело жевать очевидное. Второй пулемет на диско поставишь? Зачем это? Поморщился я. Сказал же, он в орхидее нужен. У меня Сайга МК будет или СВДХ. Вполне нормально. Так ты что, без автоматического поедешь? Искренне удивился Юра. Взглянул на коллегу. Тот оглянулся, быстро осмотрел своих бойцов и изрек. Знаешь, сегодня уже не смогу смотаться. Ты когда завтра? С самого утреца. Черт, давай хоть калаша дам, заберу сейчас у своих. Как без автомата-то? Я подумал, ты лучше гранат подкинь, а автоматы? Не люблю я их, мне не воевать там надо, а пройти зряче, по возможности, тихо мирно. Я ж не просто по бакланке соскучился, мне детей забрать нужно. Каких таких детей? Опешили оба. Коротко рассказал им историю вопроса. Гарик, там же самая каша, теснота, тьма, маневра нет. На Виноградное днем обзор нулевой, влипнешь, елки. А на Пирогово вообще задница будет, предостерег армейский старлей. Не обсуждается, отрезал я. Они уже мои люди, из клана, по всем понятиям. Гарик слово дал, значит, выкраду или выдеру, вместе с забором. Офицеры замолчали, переглянулись. Гореев, слушай сюда, отставить столярку, заводи бардак. Решившись, заорал Валера. Выезжаем через 7 минут. Игорь, короче, я за вторым пулеметом, вечером завезу к тебе на базу. Всегда знал, что хороших людей на свете много. Побазарили немного о всяком разном. Макшанцев вновь пообещал вечером наведаться, подкинуть инфу по этому самому объекту, на том и договорились. А гранат мне пацаны сразу дали, 8 штук эфок я в закрома отмел, удача. Уже воткнул было передачу, как полицейский еще кое-что вспомнил. Стой, наклейку на лобовое возьми. Оказывается, такие либаки недавно в ЦУКС распечатали, для самых родных да смелых, звезда красная. А по кругу надпись «Пропуск администрации, проезд везде». Все, кто законные, про знак знают. 4 штуки надо, у меня машин столько, и все мотаются, немного приврал я. Хилька, принеси быстро, со стола в предбаннике возьми, слева сверху. Ну и все, до вечера, ребятки, поехал я домой. Но дома задержаться не пришлось, опять на сторону потянуло. Пообедал со всеми, сытно, вкусно. Народ оживился, расслабился. В конце трапезы в зал вплыла бабушка Сирануш, никто не знает, когда она успевает обедать, пристально оглядела столы. «Эй, кабардинец, здесь прячешься?» «Да, вставай, пошли, че замер черепахой, армянка будет тебе руку оживлять, древними способами, у вашего народа таких нет, а я-то ждал». 10 правило армянина. Каждый армянин знает, что армянская цивилизация – ровесник Карфагена, и каждый армянин обязан взбеситься, когда этому не поверит. Кстати, любимые темы для споров у армян – машины, религия и история. Как я люблю эту бабку. Она Алику 2 раза в день делает какой-то старинный массаж, поит травами, мажет самоварными мазями и абсолютно уверена, что рука у мента будет работать. И я тому верю. Действительно ровесники Карфагена. Чего там, Аристех, шевелись, мужчина. И что-то ворчливо добавила по-армянски. Гумиров послушно встал, энергично подталкиваемый женой, извинительно посмотрел на меня. Я ведь задание всем свободным зарядил, мешки с песком складывать полукольцом на набережной, сразу за бетонным парапетом, будем ваять пулеметное гнездо. Подсмотрел достоверные детали на блокпосту армейцев. Кивнул ему, иди, иди, мол, без тебя справиться. Тем более, что пулеметное гнездо будет ложным. Пулемет же реально встанет в парусе, на верхнем этаже. Василий Семенович, ты поел? Смотря что ты задумал, сразу подобрался Будка. Да задумал я в аэропорт съездить, ненадолго, посмотреть, что там и кто там. А уж потом на Тунгусе прокатимся, ближе к вечеру. Ты как? Тогда я бутербродов возьму. Мария Степановна, хозяйственный у нас шкипер. Пока он готовил сухпай и клеил на стекло наклейку, я вышел к стойке ресепшена, сел в кресло дежурное и взял трубку телефона. Какой там номер-то? Глянул под стекло. Алло, это ЦУКС, мне оператор 7 нужен, Евсикова. Центр управления кризисными ситуациями МЧС на Красной Поляне слушает, оператор 5. Спасатель 2 класса Котова, ответила трубка низким грудным голосом. Кто спрашивает? Залетин Игорь Викторович, смотритель 1-го заречного участка. Торопливо сказал я в трубку, одновременно подтягивая к себе чистый лист бумаги и ручку. «Очень приятно. Вы уже не смотритель, а официальный глава администрации, по новому положению. Да по жбану. А Евсикова где?» Пауза. «Лена погибла. 3 дня назад. Теперь я на этом направлении». Бах. Трубка все-таки упала. Я быстро поднял, зачем-то подул на мембрану. «Как так погибла?» На той стороне зашуршала, заскрипела, щелкнула. Как сейчас и принято погибать, Игорь, на посту. Отчего-то мне казалось, что Красная Поляна и сейчас остается неким раем на земле. Уж там не может случиться ничего страшного, там некий оазис, очаг благоденствия. Я и позвонил-то, если честно, чтобы послушать тоненький голосок, доносящийся словно из другого мира, другой реальности, куда при желании всегда можно смыться, спрятаться от происходящего самому и, что гораздо важней, перетащить туда уставших людей. А еще там есть тропа Хошимина, через перевалы, ведущие от Красной Поляны в Ставрополье. Путь к призрачному спокойствию, которого, как выясняется, нигде уже нет. Вон как вышло. Прощай, Лена Евсикова, извини уж, что раньше не приехал. Алло, Игорь Викторович, вы меня слышите? Я сглотнул вязкую слюну. Чего это меня так подшибло? И не видел я никогда Евсикову. И разговоров было... Раз, два и обчелся, а задело, и очень крепко. Девчонка меня с самого начала вытащила, поставила на место, во всех смыслах, уберегла от нехорошего. Слушаю, да, вас как зовут, простите, Светлана, у вас какой-то вопрос? Да нет, в гости хотел приехать, нет ответа, лишь дыхание слышу. Сколько их там погибло от Генки, не буду спрашивать. Так и приезжайте, жизнь продолжается, вроде вполне сердечно сказала. Теперь так, вы на довольствии. Через 4 дня к вам придет машина, привезут немного оружия, радиостанции, пайк, форму и новые удостоверения. Подберите себе двух помощников, все впишите в бланки сами. Ага, понял, гражданка начальница, все сделаем. Я решил на том и закончить. Кстати, у нас все нормально, запишите там в тетрадку. Если что, выйду на связь. Спасибо, Игорь, зафиксировала, сказала девушка и тут же спросила, явно чувствует. Что-то еще, скажу, пожалуй, в дальний рейд собираюсь, в центральный Сочи, с трудом произнес я, уже не хочется разговаривать.